Книга вторая. Дутое величие. Глава первая. Антисистема. Королевский банк, главным директором которого был назначен Лоу, открылся в бывшем отеле Мазарини. Это был огромный дворец, принадлежавший некогда знаменитому кардиналу того же имени, а позже переданный императорской библиотеке. Примечание. Национальная библиотека в Париже. Крупнейшая библиотека Франции. С 1536 года установлено правило, по которому каждая появляющаяся во Франции книга должна быть представлена в одном экземпляре в национальную библиотеку. Конец примечания. Он находится между улицами Ришелье и Вивьен и заворачивает в сторону по направлению к улице Птишан. Позади великолепного дворца, со стороны улицы Вивьен, находился большой сад, обнесенный высокой стеной, посредине которой были большие железные ворота. Внутри дворца, кроме многочисленных богатых покоев, шла большая галерея, выстроенная кардиналом Мазарини параллельно улице Ришелье до улицы Птишан. Теперь она служит для хранения замечательного собрания печатных и рукописных сочинений, принадлежавших императорской библиотеке. Здесь-то помещалось правление и конторы Королевского банка. Доступ к ним был с улицы Вивьен, через вышеупомянутые ворота. В этом просторном здании, которое стоило Джону Лоу более миллиона ливров, можно было занять большие залы не только для Королевского банка, но и для западной компании. Вход в правление и кабинеты компании шел через большой подъезд на улице Ришелье, над которым был водружен герб учреждения. Образ старца Миссисипи, опирающегося на рог изобилия. По смерти кардинала Мазарини его великолепный дворец был разделен, и часть, предназначенная для западной компании, была известна под именем отеля Невера. Все связанное с обеими частями системы было поставлено на широкую ногу. Главным директором было нанято громадное количество служащих. Сам он пользовался неограниченной властью над обоими отделениями, и порядок и точность всех действий свидетельствовали о превосходном управлении. Огромный сложный механизм, который составляли вместе банк и компания, действовал точно и размеренно, как часы. Совет правления западной компании состоял из 30 директоров под председательством Лоу. Но всякий план исходил от Джона, и ничто не делалось без его утверждения. Являясь только марионетками в его руках, директора, как и служащие, всегда были готовы исполнять его приказания. Выкуп паев главного банка был произведен мистером Лоу удивительно выгодно для их владельцев. Вместо того, чтобы быть обиженными этим распоряжением, лица эти имели полное основание быть довольными. 1200 паев по 5000 ливров в каждом, которые составляли основной капитал банка, были выкуплены правительством по нарицательной цене, и так как каждый на самом деле заплатил за свой пай не более 800 ливров, то прибыль оказалась огромной, не менее 4200 ливров на пай. До сих пор никогда еще не бывало такой чрезмерной прибыли. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание всех, кто слышал о таком чуде. Говоря о Никомеде Кассаре, мы имели случай упомянуть, что он был одним из самых крупных пайщиков банка. Поэтому новая мера оказалась особенно благодетельной для него. Все свои прибыли, с прибавкой еще большей суммы, он поместил в акции западной компании, директором которой он, благодаря расположению Лоу, был назначен. Лаборт также был крупным пайщиком в компании и директором. Оба, тесть и зять, вполне верили в успех предприятия. Эта вера выдвигала их как людей проницательных. Дело в том, что вначале дела компании находились в застое вследствие предвзятых мнений насчет колоний, мнений, которые не могли быть даже побеждены самыми заманчивыми описаниями их природных богатств и удобств для торговли. Чтобы расшевелить общество и увеличить средства компании, Лоу приобрел монополию на производство и продажу табака, один из королевских откупов, на 9 лет за ежегодную плату в 2 миллиона. Эта мера принесла действительно большие выгоды. В Луизиане уже существовали обширные плантации, и добываемый с них табак был лучшего качества, чем в Виргинии. Затем Лоу купил за 1 600 000 ливров патент и движимость сенегальской компании, а вместе с тем исключительное право торговли с Гвинеей, множество товаров и 11 вполне снаряженных кораблей. Примечание. Гвинея – западная часть Африки, у залива того же названия. Первыми в этой части Африки поселились французы, 1626, у устья реки Сенегала. Приобретение сенегальской компании было единственной разумной спекуляцией Джона Лоу. Он купил за 1 600 000 ливров хорошие земли, монополию на процветающую торговлю и богатое имущество компании. Ее 11 крепких кораблей были его единственным реальным флотом. Конец примечания. Но в то время как главный директор усиливал компанию этими приобретениями, возникло серьезное противодействие. План, известный под именем «антисистемы», был тайно предпринят канцлером Аржансоном и господами Пари, четырьмя братьями из очень незнатной семьи в Дофине, которые, благодаря своей замечательной предприимчивости и способностям, выказанным на государственной службе в прошлое царствование, сделались очень богатыми людьми. Их втайне задуманная система могла ослабить, если не разрушить, компанию Джона. В описываемое время право получения доходов при сборе государственных налогов все еще предоставлялось фермам, союзам капиталистов. А так как власть возобновления договоров на откупа оставалась у Аржансона, как у министра финансов, то он отдал разные налоги, подати и пошлины, входившие в состав государственных откупов, своим сторонникам, братьям Пари, на 6 лет, при годовой плате в 48 миллионов. Так получилось превосходное основание для широких предприятий. Братьями Пари была немедленно образована компания главных ферм, прямо по плану западной компании, с капиталов такой же величины, разделенным на 1000 паёв, по 1000 ливров каждый, причем в качестве обеспечения правильной выплаты дивидендов, компания предлагала доходы с государственных откупов. Последнее обстоятельство дало решительное преимущество главным фермам перед западной компанией, у которой основным обеспечением была далекая и почти непроизводительная колония. Действие скоро обнаружилось в понижении паёв Лоу и в поднятии паёв его противников. Кроме того, в то время как Лоу платил только 4%, его соперники обещали 12-15%. С такими преимуществами антисистема могла оказаться страшной соперницей системы. Полный успех, который до сих пор сопутствовал Джону Лоу, теперь, казалось, отвернулся от него, и его кредит стал понемногу падать. Даже некоторые из директоров западной компании почувствовали беспокойство, но их опасения не разделялись Лабордом и Кассаром, которые, как мы видели, были уверены, что их руководитель перенесет бурю и благополучно достигнет гавани, к которой направляется. Они были правы. Пока устроители антисистемы поздравляли друг друга с быстрым и полным торжеством, Лоу вынашивал замысел, как расширить свою компанию и прекратить всякое соперничество. Однажды, когда он был в Пале-Рояле в кабинете с регентом, к ним вошел Аржансон и не мог удержаться, чтобы не упрекнуть Лоу в неспособности выполнять обещание, поднять паи своей компании до полной цены. Эту ловкую штуку следовало бы устроить уже несколько месяцев тому назад, заметил министр финансов с насмешливой улыбкой. Но теперь, кажется, уже трудненько, ведь вы получили страшного противника в лице антисистемы. Антисистема не причиняет мне ни малейшего беспокойства, возразил Лу. Если бы я считал нужным, то мог бы легко разрушить ее при самом начале. Но я хотел позволить братьям Пари попытать счастье, и они действительно устроили все чрезвычайно хорошо. С вашей помощью. Да, с вашей помощью, господин министр. Вы приписываете мне больше влияния, чем я заслуживаю. Я не оказывал помощи братьям Пари, а только принял их очень выгодное предложение насчет государственных откупов и оттого дал их компании такое обеспечение, которое, судя по результатам, общество, по-видимому, предпочитает бесполезной колонии Миссисипи. Капитан Ламот Кадильяк, только что вернувшийся из Луизианы, сообщает печальные сведения об этой стране. Капитан Ламот Кадильяк подкуплен братьями Пари. Вы говорите так, потому что его заявления неприятны вам, но я считаю их правильными. Впрочем, будем надеяться, что вы удержитесь. А что устоят ваши противники, в этом трудно сомневаться. Вы скоро измените ваше мнение, сэр. Устроители антисистемы выложили уже свои козыри, так что выигрыш мой. Я весьма вам обязан за напоминание о моем ручательстве герцогу Нуайлю поднять паи до нарицательной цены. Я должен извиниться за вольность, но никто не ожидает, что вы выполните пустое хвастовство. Мы все знаем, что вы подняли бы паи, если бы могли. Чтобы показать, как ошибочны ваши сведения, сэр, я берусь при его высочестве купить все эти паи по нарицательной цене в продолжении 6 месяцев с премией в 40% и согласен потерять их, если к назначенному сроку не выполню своего обязательства. Что такое? Не ослышался ли я? Вы беретесь заплатить 100 ливров в 6 месяцев за пай, который теперь стоит только 60, и дать еще 40 ливров премии? Не так ли? Именно так. И когда мое предложение будет обнародовано, вы увидите, как оно повлияет на паи. Я советую вам накупить их как можно более, притом немедленно. 200 по нынешней цене принесут 50 тысяч ливров через 6 месяцев. Подумайте об этом, господин канцлер. «Я поражен», — воскликнул Арджансон, остолбенев. «Я никогда не слышал о такой сделке с премией. Мне кажется, она похожа на последнюю ставку игрока». «Спросите ваших друзей, братьев Пари, что они думают о моем предложении, господин министр. Они догадаются о его смысле. Надо отдать им справедливость. Это искусные, дальновидные люди». «Кстати, о братьях Пари», — заметил регент. «Правда ли, господин канцлер, что вы получили от них переплату в 300 тысяч ливров за возобновление договора о главных откупах?» «Я получил обычную переплату, монсеньор, и ничего более». Регент и Лоу обменялись взглядом, который не ускользнул от внимания канцлера. «Имелись ли у вас предложения от каких-либо других капиталистов, кроме братьев Пари?» «Не было ни одного очень выгодного, как у них, монсеньор», — отвечал с неохотой Аржансон. — «Не столь выгодного, вероятно, для вас лично, месье», — резко произнес регент. — «Их сумма была выше из предложенных». — «Хм», — промычал недоверчиво регент. — «Вы, ваше высочество, кажется, сомневаетесь в моих словах», — вскричал канцлер. — «Состязание не было разрешено», — сказал Лоу. — «Если бы мне сообщили, что будут возобновлены договоры на откупа, я дал бы гораздо большую плату за них, чем та, которая получилась». «Но небольшую взятку министру», — колко заметил регент. «Откупа сданы в надежные руки, и по их полной стоимости», — возразил Арджансон. «Но, видимо, можно было получить за них и больше», — промолвил регент. «Господин Лоу, мне кажется, имеет право жаловаться, что ему не было сообщено о предполагаемом возобновлении договоров. Было бы справедливо, если бы я приказал вам уничтожить заключенный вами договор». «Какой срок вы назначили?» 6 лет, монсеньор». «Повторяю, откупа отданы весьма успешно. Успех братьев Пари оправдывает мнение, которое я составил о них. Ваше высочество, я уверен, вы не отмените этого решения?» «Не обещаю», — холодно ответил регент. «Совершенно ясно, что план этот был проведен с целью оскорбить господина Лоу, и вы не должны удивляться, если будет заплачено тем же. Братья Пари не должны ждать от меня предупредительного внимания, но они могут ждать справедливости, монсеньор. Им будет оказана справедливость, строгая справедливость», — сказал регент и показал знаком Аржансону, что аудиенция кончилась. Канцлер поклонился и вышел из кабинета. «Пугнул таки я его», — произнес со смехом регент. «Он внесет ужас в лагерь врагов. Нужно положить конец этим заговорам и козням. Кто такой капитан Ламот Кадильяк, о котором он говорил?» «Это старый офицер, который много лет жил на Миссисипи. Братья Пари подкупили его, чтобы уничтожить колонию. Он ходит по всем кофейням и своими разговорами внушает большие опасения. Мы пытались зажать ему рот, но он глуп и неподатлив. Его нельзя заставить держать язык за зубами. Посадите его в Бастилию. Возьмите это припечатанное письмо», — прибавил он, поднимая бумагу и передавая ее Лоу. Едва Лоу собрался удалиться для исполнения этого поручения, как его остановил герцог Бурбон, вошедший в эту минуту в кабинет с герцогами Антеном и Лафорсом. «А, господин Лоу!» — воскликнул герцог, отвесив поклон регенту. «Мы только что слышали самую непостижимую вещь от Аржансона и приходим сюда удостовериться в ее истинности. Если канцлер сказал вам, герцог, что я взялся выкупить паи западной компании по нарицательной цене через 6 месяцев с 40 ливрами премии на каждый пай, то он сказал правду. Он, конечно, прибавил, что безумно с моей стороны делать такие предложения. Очень возможно, что и вы согласны с ним в этом». «Признаюсь, я не мог думать, что это предложение серьезно», — ответил герцог Бурбон. «Оно вполне серьезно. Я буду готов исполнить мою сделку на премию. Сколько у вас паев, герцог?» «Позвольте справиться», — ответил тот, заглядывая в свою записную книжку. 800, за которые я заплатил 240 тысяч ливров, и за которые вы получите через 6 месяцев 400 ливров, что составит прибыль 160 тысяч. Эта последняя сумма заплачена будет как премия». «Что бы ни случилось, вы будете в хорошем положении, герцог», — заметил, смеясь, регент. «У меня 200 паев», — сказал герцог Лафорс. «А у меня 100, прибавил Антен. «Я выкуплю их на тех же условиях, которые предложил герцогу», — произнес Лоу. «Но если, герцог, и вы позволите мне дать вам совет, то попридержите их и прикупите еще. Хотя мне и невыгодно давать вам этот совет, но считаю необходимым сказать вам, что если продадите их теперь, наверняка пожалеете об этом». «Ну так я также держу мои паи», — сказал Лафорс. «И я тоже», — прибавил Антен. «Вы рассудительны», — заметил Лоу. «А как вы, герцог?» «Продам», — ответил герцог Бурбон. «Премия является непреодолимым искушением». «Как вам угодно. Но что вы скажете, если эти паи принесут 200%?» — прибавил Лоу шепотом. «Вы будете жалеть, что расстались с ними». 200%? Да разве это возможно?» «Это вполне достоверно». «Так я придержу, не продам», — крикнул герцог. «Мы живем в чудесный век. У меня долг в 20 миллионов, но я начинаю думать, что с вашей помощью, господин Лоу, я сумею расплатиться со своими взаимодавцами. Мы все в долгу. Нам всем нужны деньги. Мне стыдно сознаться, сколько я должен», — сказал герцог Лафорс. «Вся моя надежда на господина Лоу, поэтому я поддерживаю систему». «Да-да, мы все поддерживаем систему», — воскликнул Антен. «Я верю в нее, как правоверный мусульманин в Коран». «И вы правы», — заметил регент. «Я посвящен в тайну господина Лоу и знаю чудеса, которые он бесспорно совершит. Я верю, что он сумеет помочь вам заплатить долги, герцог, как бы чудовищны они ни были, и даст возможность вновь отстроить Шантильи. Если бы герцог оказал мне честь посоветоваться со мной, я попытался бы направить его дела к желанному исходу», — вставил Лоу. «Да-да, я готов», — воскликнул с радостью Бурбон. «Я сделаю все, чтобы вы мне не посоветовали. И тогда, вы думаете, будет мне возможно расплатиться?» «Мне не нужно уверять вас, что вы можете рассчитывать и на мою поддержку, господин Лоу», — добавил Лафорс. «Вы будете иметь ее во всех случаях». «Я хотя не заявлял, но господин Лоу знает, что он может рассчитывать и на меня», — заявил Антен. Придавая этим уверениям их истинную ценность, Лоу низко поклонился регенту и покинул кабинет. В передней его задержали. Несколько слов относительно сделки на премию, переданных Аржансоном герцогу Бурбону, были подслушаны и вызвали необычайное волнение среди всех придворных. Как только появился Лоу, плотная толпа титулованных особ набросилась на него, предлагая продать свои паи, оглушая воплями. Он не мог ни выйти, ни разобраться, в чем дело. Если он обращался к маркизу, схватившему его за руку, ему приходилось повернуться к принцу, который овладевал его плечом. Стоявшие позади были так же стремительны и нетерпеливы, как передние. Лоу, казалось, подвергался опасности быть задушенным. Наконец он высвободился благодаря вмешательству лакеев, которые объявили, что двери кабинета регента открыты, и мучители оставили свою жертву.